Дорогие радиослушатели, сегодня, по милости Божией, приступим к разбору шестого члена символа веры и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца. Когда фундаментальных верующих спрашивают о их вере во Христа, они иногда убедительно утверждают, что от всего сердца веруют в непорочное зачатие Христа, его безгрешную жизнь, его заместительную смерть, его победоносное воскресение и его видимое второе пришествие. Но во свете новозаветного откровения этот список, к сожалению, недостаточный. В этом списке очевидно упущение. В нем не упоминается о вознесении Иисуса Христа. По какой-то причине вознесение Христа часто упускается и во многих случаях, во многих церквах не упоминается. Также удивительно, что когда вспоминается о вознесении Христа, так мало места посвящается этому. Возьмем несколько примеров. В старейших некритических описаниях жизни Христа Давид Смит посвящает вознесению 4 строчки. Фарар 11. Едершайм больше 12 строчек. Более либеральные писатели, как Варшауэр, ничего не упоминает о вознесении, а также Гольцман или Клауснер. Несмотря на это упущение в современной литературе, вознесение твердо закреплено в исповеданиях веры. Оно занимает определенное место в апостольском, никеевском, афанасьевском исповедании веры. Внимательное чтение Нового Завета открывает, что полное представление вероучения о Христе требует включения вознесения Христа и его прославления, его настоящего служения одесную Отца Своего Небесного. Догматическая важность вознесения Иисуса Христа не лежит столько в Его оставлении мира, как в Его прибытии на небо. Конечно, нужно обратить некоторое внимание на оставление им мира, так как оно занимает постоянное место в историческом повествовании. Всю тему вознесения Христа разделим на основании двух событий на две части. Вознесение в воскресное утро сразу после воскресения Иисуса Христа и окончательное вознесение на сороковой день. Первое. Посмотрим на первую часть. Вознесение в воскресное утро после воскресения Христа. Совершенно возможно, что Христос пребывал на небе, начиная со дня своего воскресения, и что Он только посещал землю для контакта с своими последователями. Ибо он сказал: «Они не от мира, как и я не от мира» Иоанна 17:16. На основании этого можно предположить, что было несколько вознесений, хотя обыкновенно верим, что Христос в течение 40 дней пребывал на земле до окончательного вознесения на облаках. Деяния апостолов, 1 глава, с 9 по 11 стих. Для многих предположение, что Христос вознесся в воскресное утро после Его воскресения, покажется удивительным. О немедленном вознесении Христа сразу после Его воскресения указывает Писание. Вероучение о немедленном вознесении видно, когда сравниваем два места Писания. Записано: когда Христос вышел из гроба, Он встретил Марию, которая в восторженном посвящении хотела прикоснуться к своему Господу. Христос любовью предупредил ее: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему» Иоанна 20 глава 17 стих. В то же время евангелист Лука повествует, что тот же день, в который Он воскрес, вечером Он не только явился среди испуганных учеников, но сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Освежите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И сказав это, показал им руки и ноги. Луки 24 глава с 38 по 40 стих. Так как не дано пояснение, почему к нему нельзя было прикасаться прежде его вознесения, наши догадки принесут мало пользы. Нам достаточно знать, что он не мог иметь контакта с предметами Земли, по крайней мере до того времени, пока определенные требования его великой искупительной миссии не были полностью совершены в его действительной жертве представления на небе. Трудно не верить, что существовала святая последовательность, которую нужно было сохранить между смертью и представлением на небе, которое запрещало всякий контакт. Оставив прежнюю сферу отношения со своими последователями через свою смерть и воскресение, он не мог войти в новое и окончательное отношение, пока он не совершил всего представления на небе. Заключение ясно. Так как к нему нельзя было прикоснуться утром до его вознесения, а можно было осязать и касаться вечером того же дня, он вознесся в тот же день. Он вознесся от гроба вскоре после воскресения и вернулся для назначенного явления того дня. «Иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и к отцу вашему». Означало, что он готов был вознесся. Из двух записанных вознесений, вознесение о воскресении утром имеет великое доктринальное значение. В своей первосвященнической молитве он сказал своему отцу: «Ныне же к тебе иду» Иоанна 17 глава 13 стих. Его возвращение не только имеет величайшее значение в истории Вселенной, но и естественное последствие Голгофы. Он пришел от Отца с целью совершения искупления человечества. Еврея 10 глава с 4 по 7 стих. И теперь он возвращался к Отцу, куда он принадлежал, на основании всех прав и звания. Его вознесение не было проникновение в сферу неисследимого, а скорее возвращение домой с триумфом. Человеческое воображение не в состоянии представить той встречи и небесного восторга. Возлюбленный возвращался, который был отцом отрадой. Но насколько радушнее он был принят, совершил такой великий подвиг, в котором осуществили все желания отца и совершилось совершенное послушание сына. Некоторые достижения были совершены Сыном Божиим во время его первого вознесения. Это событие трудно вообразить. Мы можем представить, что была великая небесная радость во время его возвращения с земли. Вознесение имело полное провозглашение, когда он первый раз вознесся из гроба. Его явление, прекрасное, сверх всякого представления всех ангелов, будет центральной славой самого неба. С точки зрения вероучения, первое вознесение является исполнением давно ожидаемого исполнения двух ветхозаветных прообразов, которые стали вечной реальностью. Первое. Христос вошел в небесное святилище. Имея в виду значение дня очищения, когда все очищалось кровью, когда первосвященник входил во святое святых без, не без крови, писатель послания к евреям утверждает: «Итак, образы небесного должны были очищаться сами, самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Евреям 9 глава с 23 по 24 стих. Нет трудностей в связи с откровением, что земные предметы очищались кровью. В этом написано тем же автором: «Ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью, червленную и иссопом, и окропил как саму книгу, так и весь народ, говоря: это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да, и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Евреям 9 глава с 19 по 22 стих. Из этого ясно, что как прообразная кровь животных служила для очищения всего в земной святилище, так Христово вознесение на небеса, исполнение прообраза первого святилища, входящего во святое святых для кропления на крышку в ковчега, было в этом смысле очищением небесного, принесением лучшей жертвы. Второе. Христос – первый сноп. Прообраз первого снопа находим в книге Левит в 23 главы с 9 по 14 стих. Чудное постановление вознесения первого снопа жатвы было прообразом воскресения Иисуса Христа, который по прошествии же субботы на рассвете первого дня недели воскрес победоносно из мертвых, совершив славный труд искупления. Христос, первенец из мертвых, является залогом воскресения всех верующих. Итак, во время первого вознесения Христос явился на небе, совершив труд искупления, совершив первый прообраз первосвященника, войдя во святилище, а также совершив второй прообраз снопа потрясения, первого плода жатвы. Аминь.